Отношение к вождю тогда было настолько подобострастным, что окружение исполнило бы, по-видимому, его волю. У Берии были основания опасаться и спешить. А проникнуть в кабинет Сталина мог только он. Ведь Сталина охраняли его люди. Как бы там ни было, насколько мне удалось установить, сталинский сейф был фактически пуст. Если не считать партбилета и пачки малозначащих бумаг. Берия, уничтожив загадочную личную тетрадь Сталина, если она там была, расчищал себе путь на самую вершину. Возможно, мы никогда не узнаем этой сталинской тайны, содержания записей в черной тетради. Епишев был уверен, что Берия очистил сейф до его официального вскрытия. Видимо, это ему было очень нужно. Сталин имел обыкновение откладывать в особую папку документы, которые почему-либо его заинтересовали. Отдельные письма, шифровки, свидетельства. Так в начале 1946 года Берия передал Сталину фотокопии личного и политического завещаний Гитлера. Сталин так надеялся захватить его живым. Он долго читал переведенные тексты завещаний фюрера, останавливаясь подолгу на некоторых фразах. «Я решился перед окончанием земного существования взять в жены девушку. Она по своему желанию умирает со мной, как моя супруга. Наше желание быть тотчас же сожженными на месте. Приобретенные мною в течение многих лет картины я собирал не для личных целей, а лишь для создания галереи в моем родном городе Линц на Дунае. Я не хочу попасть в руки врагов, которые для увеселения своих затравленных масс нуждаются в организуемых евреями зрелищах. Я умираю с радостным сердцем. Придет сияющее возрождение национал-социалистского движения». Сталина, глубже своих соратников, понимавшего религиозный смысл, особенно возмутила одна фраза завещания. «Я решился перед окончанием земного существования». Что же он надеялся и на загробную жизнь? Не в раю ли? Сталин очень жалел, что Гитлер избежал Международного суда военных преступников. Но эти документы, как и некоторые другие, доставленные из Берлина, позволили ему четче увидеть зловещий профиль того, с кем он вел смертельную борьбу все эти годы. Мог ли он догадываться, что придет время, и многие историки, философы, писатели будут его, Сталина, сравнивать с тем, кого он поверг, искать сходные черты, присущие двум диктаторам? Это тоже вечная тайна. Лежали в папке и другие бумаги, к которым Сталин, по-видимому, обращался. Они сохранились в его фонде. Назову лишь некоторые. В папке письмо Сталину от выпускников Института Красной Профессуры, подписанное 27 октября 1935 года, где новые специалисты жалуются, что их выселяют из общежития, а классово чуждые элементы, вроде княжны Багратион, оставляют. Здесь же протокол заседания комиссии о ликвидации общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В докладной записке Петерса и Поспелова говорится, что в обществе преобладают бывшие эсеры и меньшевики, тесно спаянные между собой связями. После убийства Кирова было арестовано 40-50 членов общества.